5. Водитель Леша, которого Женя ценил за неславянскую точность, приехал на своей старой пятерке вовремя, поднялся и забрал чемодан. Женя была готова, но хотела набело попрощаться с Кириллом, дать последние инструкции. «Может, провожу до аэропорта?» — спросил Кирилл из вежливости. Женя мотнула головой. «Ну, пока. Ни пуха ни пера, с катертью дорога». Муж поцеловал Женю, куда пришлось, в висок, и она ощутила его мужской запах. Не одеколонный, а природный, сухой травы и опилок. Чистый, хороший запах. «Ведите себя хорошо». Женя клюнула его в колючий подбородок. «Не буду Гришку будить, пусть спит». Кирилл провожал до лифта, придерживая на животе халат, пояс от которого куда-то запропастился. Чемодан Леша уже уложил в багажник. И поехали по пустой утренней Москве. Ранний рейс хорош был тем, что пробок в такое время не было. Асфальт был влажный, в росе. Да, мы в городе забываем, что бывает роса. Предрассветный ветерок и косой предзакатный свет. Обрадовалась Женя свежей мысли и даже пожалела о всех этих упущениях жизни и решительно пошла в своих мыслях дальше. Верно Кирилл говорит. Хорошо бы за город перебраться. Только непонятно как. Ясно, что не в новорусский коттедж, да и денег таких нет. А старая дача с обаянием и без канализации тоже не хочется. Там медленный рассвет и роса. И тут же, как будто услышала Гришкин голос. «Мам, опять грузишь?» «Конечно, грузит, но ведь себя». Дорога по Кириллову слову стелилась скатертью. Светофоры впереди, их завиде переключались на зеленый. Женя посмотрела на часы с запасом, еще раз улыбнулась. Все было по плану, дела все сделаны, вычеркнуты, и скоро она переведет стрелки на 2 часа вперед и 10 дней будет жить в другом, заграничном времени, где все течет медленнее, к тому же с этим 2-часовым ворованным запасом. И ровно по этому месту, по плавному переходу мысли от загородной жизни к заграничной свободе пришелся удар. С кинематографической скоростью из боковой улицы «Правды» вылетел красный «Ауди», собравшийся, видимо, пересечь Ленинградку, и влупился в правый бок «Жигулей». Но Женя, сидевшая в полоборота к водителю, заметить этого не успела. Машины, крутясь в воздухе, разлетелись от удара в разные стороны. Женя не видела ни смятой красной машины, ни железных развалин, из которых вынимали тело педантичного Леши, никогда не опаздывавшего, ни скорой помощи, которая увезла ее в институт Склифосовского. 3 суток она не приходила в сознание. За это время ей сделали 8-часовую операцию, кое-как сложили разбитые тазовые кости, 2 раза у нее останавливалось сердце, и 2 раза его запускал тощий анестезиолог Коварский. Впоследствии Женя хотела задать ему вопрос, почему он это делает, когда знает наверняка, что запущенный к жизни человек — никогда не поднимется, а будет влачить жалкое существование, и ответить бы ей он толком не смог. Когда после 3 суток комы она пришла в себя, долго не могла понять, что произошло. Она даже не вполне понимала, с кем именно это самое произошло. Нет, она помнила свое имя, фамилию, адрес. Все эти вопросы ей задали, как только она открыла глаза. Но тело своего она не чувствовала. Не то что боли, а даже своих рук-ног. И потому, ответив на анкетные вопросы, заданные из медицинских соображений, она успела спросить, жива ли она, но ответа не услышала, потому что снова уплыла. Но теперь ей как будто уже виделись какие-то вялые сны, бессмысленные картинки, от которых оставалось чувство пустоты, как от мелькания телевизионных программ. Через 10 дней из реанимационного отделения ее перевели в палату. Кирилл ждал ее в палате, хотя час был неприемный. Он знал, что дела обстоят очень плохо, готовился к плохому, но оказалось все хуже, чем мог он себе представить. Женю он не узнал. Нагло выбритая, с наклейкой на лбу, с худым темным лицом, она нисколько не напоминала себя прежнюю. Небольшая травма головы с сотрясением мозга были лишь незначительным приложением к длинному перечню травм, включая позвоночную. Ему уже сказали, что жену ждет неподвижность, но не предупредили, что вместо Жени будет теперь другой человек. Мрачный, молчаливый, почти отсутствующий. Она отвечала на вопросы кивком, но сама не задавала ни одного. Ни про издательские дела, ни про старшего сына Сашку, который второй год жил за границей, ни про своих подруг. Он пытался рассказывать ей, кто звонит, что происходит за пределами больницы, но ее не интересовало даже то, как они с Гришкой без нее живут, кто покупает еду и готовит, и это Кирилла просто убивало. Они были женаты больше 20 лет. И брак их был сложным, дважды расходились, причем Женя успела даже ненадолго выйти замуж за постороннего из какого-то сибирского угла мужика, объявившего себя чуть ли не охотником, а оказался КГБшником среднего звена. Кирилл, с трудом переварив Жене на приключения, потом ушел к своей аспирантке, но и там не сложилось. И уже 10 лет, как они окончательно и бесповоротно соединились, не потому, что им было друг с другом легко, а по причинам совсем другого рода. Каждый из них знал другого, как самого себя. Именно насколько можно знать самого себя до малейших поворотов мысли, когда любой разговор не обязателен и только обозначает привычку произносить слова. Доверяли другому более, чем себе. Слабости знали наизусть и сумели их полюбить. Тщеславная Женька, упрямый Кирилл, удачливая Женька, которая все прыгает в руки, и неудачливый Кирилл, который добивается своего тогда, когда уже и самому ничего не нужно. И теперь Кирилл, сидя возле жены, всем упрямством своего характера пытался понять, что же с ней происходит. Он был ученым человеком, с некоторым специальным сдвигом мышления, отчего весь мир рассматривался с точки зрения кристаллографии, его основной дисциплины. От, собственно, кристаллов он давно уже отпочковал свою оригинальную структурологию, которая была, по его глубокому убеждению, основной и чуть ли не единственной наукой сегодняшнего мира, из которой вытекало все прочее, что существовало. Математика, музыка, все органические и неорганические структуры и даже само человеческое мышление организовано было кристаллически. Он догадался об этом еще в 9 классе средней школы, но только 20 лет спустя, уже защитив диссертацию и получив кроме диплома доктора наук странную репутацию не то гения, не то большого оригинала, а может просто сумасшедшего, совершил настоящее открытие. Обнаружил болезни кристаллических структур. Он описал их, классифицировал, долгим целеустремленным взором смотрел на осциллограммы, спектрограммы и данные электроноскопии, писал формулы и манипулировал собственными ментальными структурами, приходя ко все более глубокому убеждению, что зафиксировал феномен старения материи. И старение это происходит за счет локальных заболеваний отдельных кристаллических структур. И что с болезнью этой можно побороться, если найти такие сшиватели, которые бы фиксировали пораженные, тяготеющие к деструкции области. Вот такими идеями жил Кирилл. И Женя представлялась ему таким больным кристаллом, и не грубые переломы тазовых костей и бедра, не травмы самого позвоночника представляли эти поломанные структуры, а именно личность Женина была повреждена. Он смотрел в ее остановившееся лицо почти без мимики, слушал ее односложное «да», «нет» и старался проникнуть внутрь. И проникал. И ужасался полной разрухи, которую наблюдал внутри. Вся тысяча ее открытых валентностей, которыми она была обращена наружу, опала, как иглы лиственницы. Ее бесперебойное электричество иссякло. И еще до того, как Женя сама это произнесла, он знал, что ее единственным желанием сейчас было умереть. И что она, умеющая добиваться всего задуманного, будет искать теперь способ, как умереть. Такая жизнь ей была не нужна. И дело было даже не в болях, которые ей глушили уколами и капельницами, и не в гипсовом коконе, сжимавшем ненавистное теперь тело, ни в катетерах и клизмах, ни в чем в отдельности. Это была не жизнь, а злая карикатура. Волшебное зеркало, в котором все хорошее, простое, естественное и нормальное, что прежде было, заменилось издевательским уродством. Еда, необходимая и приятная для жизни, препятствовала теперь желанной смерти. Человеческое общение, до которого Женя всегда была и жадна, и щедра, потеряло вкус, поскольку дать она никому ничего не могла, а брать не считала возможным. И она отворачивала лицо и закрывала глаза, когда в палату входили посетители. «Не надо. «Пожалуйста, не надо». Улыбнулась Женя всего один раз, когда приехал из Африки Саша. Он повел себя не по-мужски. Увидел мать, встал на колени перед ее кроватью, уперся лбом в матрас и заплакал. Тогда и Женя заплакала в первый раз. Прошел месяц и пошел второй. Она все лежала под капельницей, почти не ела, все пила воду, святой источник, теряла вес и усыхала. И не говорила. А Кирилл, забросив все на свете, сидел рядом, держал ее за руку и думал. Великой идеи в голову ему не приходило. Но он нашел какого-то хирурга-травматолога, старого азербайджанца Ильясова, тоже с идеями, который Женю долго смотрел, а еще более внимательно исследовал многочисленные снимки, которые накопились за это время, и предложил спустя некоторое время, когда сложенные кости, скрепленные железными гвоздями, срастутся, сделать некоторую даже не операцию, а ревизию, потому что, по его соображениям, где-то стоит гематома, с которой стоит поработать. Спустя 3 месяца надели корсет и выписали. Ходить не могла. Одна нога кое-как теплилась, вторую не чувствовала. Но обе выглядели ужасно. Белесо-синюшные, в сухой, шелушащейся коже, худые. В дом привезли инвалидное кресло, Женя в нем сидела. То, что сидела, а не лежала, это и был прогресс. Еще был балкон. Он был в Гришкиной комнате и накрепко закрыт до весны. Не меньше 3 месяцев должно было пройти, прежде чем Женю вывезут на коляске на балкон, и она к тому времени должна набраться сил, чтобы суметь поднять ненавистное тело, эту висячую падаль, и перекинуть через барьер. Кирилл про все знал, даже и про балкон. И Женя догадывалась, что он знает. Но оба об этом молчали. Кирилл с ней разговаривал, но она то ли не слышала, то ли делала вид, что не слышит. Впрочем, иногда говорила «да», «нет». 2 раза в неделю приезжала чеченка Виолетта. Тихо, не гремя ни щетками, ни тряпками, убирала квартиру. Привозила обыкновенно в дом большие, печеные в чудо-печи пироги. В комнату к Жене Кирилл ее не допускал. Женя никого видеть не хотела. 2 раза в неделю Кирилл уезжал читать лекции в университете, 1 раз в неделю в институт. Приходили аспиранты, сидели и курили у него в комнате. Все прочее время он проводил возле жены. Утром мыл ее, завтракал с ней, обедал, вечером перекладывал с кресла на кровать и ложился рядом. В кабинете, как было, последние годы он больше на ночь не оставался. Заходил Гриша, иногда приносил свои листы, покрытые мелкими точечками и запятыми. Это были его картины, с которыми он проводил свою жизнь. Он был такой особенный мальчик. Кроме точек китайской туши, прихотливо разбросанных по бумаге, его ничего не интересовало. Но Женю теперь это не трогало. К телефону Женя не подходила. Как только домой вернулась, сразу сказала «нет», ни с кем не хочет разговаривать, никого не хочет видеть. Все постепенно и перестали звонить. Одна только Лиля Аптякман звонила каждый вечер, но Женя уже и не просила подозвать к телефону, а только просила передать каждый день что-то новое, что погода сегодня хорошая, или праздник какой-нибудь церковный, или что к ней пришли гости и принесли чудесный торт Прага, очень похожий на настоящий. Кирилл привык к этим звонкам и все ждал, когда же она повторится, но та всякий день проявляла изобретательность. Однажды уже в конце февраля Лиля жалобным голосом сообщила, что у нее день рождения. Ей бы так хотелось, чтобы Женя ее поздравила. Женя взяла трубку и бесцветным голосом сказала «Поздравляю тебя с днем рождения». И услышала в трубке бурное сопение и горестный плач, а сквозь сопли и стоны Лилин голос. «Женечка, почему ты меня бросила? Разговаривать не хочешь? Мне так плохо без тебя. Ну хоть поговори со мной немного». Женя холодно удивилась. Лиля не спросила, как она себя чувствует, и это было даже интересно. «Я позвоню тебе, Лиля. Не сегодня».